Глава 5. 13 мая 1992 года. Полночь. Клэр вошла в пещеру прямо навстречу их безмолвным взорам, потрескивающему костру, приглушенным стоном Эми, оставив позади себя шум грохочущих далеко внизу волн. Мужчина втолкнул ее внутрь и встал за спиной, загораживая собственным телом узкий вход, словно опасаясь того, что она может вдруг развернуться и убежать. Словно она и в самом деле могла убежать после того, как увидела Эми и того, что с ней сделали. Руки Клэр взметнулись к лицу, плотно прижались ладонями к глазницам, а голова несколько раз мотнулась из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть внезапно подкативший приступ головокружения и тошноты. Прошло. Снова уронив руки, она сжала ладони в кулаки, потом глубоко вздохнула и огляделась. Перед уходом на пенсию ее отец работал школьным учителем в Бруклине, штат Массачусетс, где преподавал английский язык. Старик всегда любил ходить в кино, смотреть фильмы, как он с уважением называл это занятие. Оно нравилось ему не меньше, чем читать Джейн Остин или Пруста. Хотя Харти, Джойса и Генри Миллера он любил все же больше. Он ее и приучил кино, а где-то в конце 60-х, начале 70-х годов частенько брал ее с собой в кинотеатры. В то время в моде были довольно прямолинейные и подчас довольно смелые фильмы, отражающие личную точку зрения их создателей. И образованная граждански активная часть американских зрителей явно предпочитала смотреть такие картины, речь в которых шла о незыблемых человеческих ценностях, о жизни, доме, семье, а не тешить себя бездумными мелодрамами или комедиями. «Бонни и Клайд», «Беспечный ездок», «Воскресенье, кровавое воскресенье», «Дикая стая», «Умеренная прохлада», «Выпускник», «Пять простых сюжетов». Некоторые из этих фильмов отец по нескольку раз смотрел, вплоть до самой своей смерти. Клэр они тоже очень нравились. Несмотря на то, что по натуре своей отец был всегда добрым и мягким человеком, крови в этих фильмах было не меньше, чем во Вьетнамской войне или Чикагских бунтах, которые в сущности служили их метафорическим, а отчасти историческим прообразом. Старику очень нравилось цитировать по этому поводу режиссера Акиры Куросаву. «Быть художником, — говорил он, — это значит никогда не отводить взгляда». Ее отец не был художником, хотя в воскресный полдень иногда и баловался акварельными зарисовками. Клэр также полагала, что совершенно не разбирается в живописи. Однако вторая часть фразы известного режиссера «Эти самые слова о том, чтобы никогда не отводить взгляда, надолго врезались в ее память». Впрочем, следовало признать, что в истории со Стивеном она поступала совершенно противоположным образом. Только и делала, что отворачивалась, закрывала глаза на его бесконечные пьянки, старалась не замечать того, что на самом деле являлось чистейшей правдой, и за что впоследствии тысячу раз нещадно корила себя. Фраза Куросавы призывала к стойкости, честности, непоколебимости, и в данный момент она даже не столько помнила само ее содержание, сколько чувствовала, что где-то в глубине ее души продолжал жить столь точно выраженный дух ее отца. Вот и сейчас он словно подал свой голос и мгновенно сокрушил возникший было импульс отвернуться и посмотреть на то, что предстало ее взору, удовлетвориться чувством скорби по поводу несчастной судьбы подруги, а, впрочем, и своей собственной судьбы. И смириться с происходящим. «Отпустите ее», — коротко бросила она. Обычно Клэр говорила довольно тихо, за исключением тех случаев, когда орала на Люка. Но в пещере ее голос прозвучал неестественно громко и к тому же намного тверже, чем она сама могла предположить. Пожалуй, так разговаривал бы учитель со своими учениками. Например, ее отец. Клэр чувствовала, как все ее тело бьет неукротимая дрожь. Хотя голос при этом прозвучал достаточно ровно, без перепадов. Никто даже не шелохнулся, если не считать двух братьев-близнецов, которые, изумившись, молча переглянулись и прыснули со смеху. Стоявший у нее за спиной мужчина тоже засмеялся, причем голос у него оказался намного выше, чем можно было ожидать для столь крупного человека. Почти захихикал. «Идиот какой-то», — подумала она. «Зловещий, конечно, но все равно идиот». «Опустите ее на землю!» Клэр увидела, как девушка-подросток, та самая, которую они впустили в дом, на сей раз уже укрывшая свое истерзанное тело синей старой рубахой, склонилась над желтым пластиковым ведром и принялась вываливать его содержимое в покрытый ржавчиной чугунный котел, в который уже была налита вода. В тот момент, когда Клэр вошла в пещеру, девушка стояла к ней спиной. Оглянувшись, она посмотрела на нее, а когда пленница заговорила, снова отвернулась. с улыбкой отбросила волосы со лба и продолжила начатое занятие. Подвешенная в глубине пещеры Эми издала протяжный стон, судорожно пытаясь сглотнуть. Даже это едва уловимое движение заставило ее тело чуть качнуться, что вызвало очередной натужный стон. Они уже срезали ее лифчик и трусики, и теперь распахнутые полы пеньюара вяло спадали с плеч женщины. Где-то у линии роста волос скапливались тоненькие струйки крови, которые затем скатывались ей на лицо, шею и, частично впитываясь в воротничок пеньюара, стекали дальше на грудь. Десятки струек. А затем ее тело медленно повернулось вокруг веревочной оси. В дюйме от лица Эми с жужжанием кружили мухи. Находящийся рядом с ней тщедушный мужчина также напрягся и даже слегка задрожал, чуть погромыхивая цепью. Перед ним стояла девочка, облаченная в какую-то кожу, лохмотья которой были стянуты у нее на спине. Сосредоточенно дергая его кровоточащий пенис, она, казалось, с головой ушла в это занятие и не обращала на новую пленницу ни малейшего внимания. На какое-то мгновение Клэр заколебалась, мысленно представляя себе Люка и Мелиссу, притаившихся где-то в темном лесу, но затем решительно шагнула вперед. Никто даже не попытался ее остановить. Пройдя мимо близнецов, она подошла к девочке, и даже увидев, чем именно та занималась, заметив кость, пронзающую мошонку сидевшего на цепи мужчины, выхватила нож, который торчал у соплячки из-за пояса. Девочка резко дернулась, гневно ощерилась, однако действия Клэр были быстрыми, и уже через секунду, одним взмахом ножа, перерезав бельевую веревку, на которой болталась Эми, она подхватила ее тело, после чего столь же ловко рассекла связывающие ее руки путы. Эми вскрикнула и судорожно вздохнула, на сей раз с явным облегчением, тогда как Клэр плотно прижала к себе ее теплое и такое знакомое тело. Поначалу Эми даже не могла стоять на ногах, но Клэр поддерживала ее, помогала сохранить равновесие, тогда как девочка выхватила у нее из рук свой нож и тут же поднесла его сначала к ее подбородку, а затем к горлу Эми. И в это самое мгновение пещера словно сомкнулась вокруг нее. Мужчина, девушка, мальчики-близнецы, все они разом двинулись на нее, обступив плотным кольцом, да так, что ей стало даже трудно дышать от исходящей от их тел вони и дыхания, походившего на смрад. Мужчина снова толкнул ее к стене, но она уцепилась за пеньюар Эми, защищая ее руками и сохраняя установившуюся между ними связь. Но тут же почувствовал, как от грубого соприкосновения с твердью гранита вдруг онемела рука. Клэр старалась не замечать боли. Ей вообще хотелось не замечать их всех. Вокруг яростно носились мухи. Эми подняла на нее взгляд, и Клэр дотронулась до ее окровавленного лба. Глаза подруги словно заволакивала легкая розоватая дымка, также пропитавшейся кровью, и она утерла их рукавом своего платья. Затем то же самое сделала с ее лицом, губами, после чего плотно запахнула полы ее пеньюара. Мужчина шагнул вперед и ухватил Клэр за волосы. На сей раз она напряглась, показывая ему сопротивление. «Нет», — произнесла Клэр. В общем, мужчина особенно и не старался, скорее просто насмехался над ней. Теперь все они смеялись, чуть расступившись, словно предоставляя ей некоторую свободу действий. Мужчина опустил руку и толкнул ее голову на стену. В общем-то, не сильно, желая не столько поранить ее, сколько причинить боль, после чего принялся методично стукать ее о твердь камня. Поначалу Клэр вообще ничего не почувствовала, но затем накопившаяся боль словно приобрела кумулятивное воздействие, и перед глазами у нее заплясали цветные огни. Все так же крепко прижимая к себе Эми, она ждала, терпела, превозмогая боль, словно черпая в ней свою жизненную силу. Точно так же и подруга начала подпитываться ее энергией. Теперь обе они слушали их смех, к которому примешивался слившийся откуда-то плач младенца, жестким и резким эхом, разносившийся по всей пещере. Стиснув зубы, Клэр ждала. Бум. И постепенно начала ощущать, как в груди ее нарастает какое-то непонятное чувство. Новое и явно опасное для них обеих, почти не поддающееся контролю, неодолимое, усиливающееся на фоне их смеха и завываний младенца. А затем один из близнецов протянул руку и, ухватившись за ее сосок, сильно ущипнул его, тогда как другой силой ткнул ее кулаком в ребра. Бум. Смех. Вот, теперь в живот. Снова в ребра. Еще тычок. Почекуны проклятые. Что-то вроде Стивена. Вот они все. Бум. Затем пара рук протянулась мимо нее к Эми, пытаясь оторвать от нее тело подруги. На сей раз это была та самая девушка, которая обманула их в доме. Клэр еще плотнее прижала к себе Эми, чувствуя, как в нее впиваются ее холодные пальцы, как нарастает в груди то самое напряжение. При этом она прекрасно понимала, что пройдут какие-то считанные секунды, и их все-таки оторвут друг от друга, причем, возможно, уже окончательно, навсегда, что девушка эта была намного сильнее ее самой, и без особого труда смогла бы это сделать. И все же она была не в состоянии смириться с подобным исходом, все так же ощущая рыдание, прильнувшей к ней Эми, чувствуя надвигающуюся опасность, переполняясь гневом и той самой силой, пока не раздался очередной звук. Бум. Клэр ощутила, словно внутри нее что-то вспыхнуло, и тут же в ярости оторвалась от стены и силой вонзилась во что-то согнутым коленом. Послышался звук, который издает врубающийся в ствол дерева топор, и тут же пространство пещеры заполнилось эхом истошного вопля дикаря, а сам он, согнувшись пополам и ухватившись руками за собственную промежность, рухнул перед ней на колени, покатился к костру, а затем, остановившись перед самой кромкой огня, вздыбился, словно намереваясь вот-вот рухнуть в него, и подставляя пламени собственные яйца, свое идиотское жесткое мужское естество. Впрочем, уже через мгновение девушка-подросток выхватила из ее объятий тело Эми, а близнецы и та девочка в человеческой коже вцепились в Клэр, повалили ее на землю и принялись топтать и пинать в ребра, в голову, в спину. Боль металась по всему ее телу, готовая в любую секунду вырваться за его пределы, словно скользящая над поверхностью океана птица, стремящаяся избавиться от преследующего ее хищника. Тогда как взгляд оставался прикованным к катающемуся у костра мужчине. Она все смотрела и смотрела.